Это требование поддерживали пустынники Белозерские. Но против него восстал знаменитый же подвигами иноческой жизни старец Иосиф Волоцкий. Нил смотрел на монастырь как на общество людей, отказавшихся от мира. Это общество в глазах его было тем совершеннее, чем менее имело столкновений с миром. Иосиф же, кроме этого значения монастыря, предполагал еще другое. Он смотрел на монастырь так же, как на рассадник властей церковных. Нил имел в виду отшельника, желающего укрыться от мира, от всех его отношений, в болотах и лесах Белозерских. Иосиф имел в виду также и владыку, епископа, который будет взят из монастыря. «Если у монастырей сел не будет, — говорил Иосиф, — то как честному и благородному человеку постричься? Если не будет честных старцев, то откуда взять на митрополию или архиепископа или епископа? Если не будет честных старцев и благородных, то вера поколеблется». Вспомним, что в описываемое время обеспеченное содержание могло представляться не иначе, как в виде владения земельной собственностью. Служилые люди получали содержание в виде поместья. Следовательно, вопрос о содержании монашествующих мог представиться только в такой форме – или владеть им селами, или кормиться подаянием и работой рук. Мнение Иосифа Волоцкого превозмогло на соборе, и митрополит Симон отвечал великому князю, что духовенство не дерзает и не благоволит отдавать церковных земель, причем ссылался на давние обычаи греческой и русской церкви, на уставы Владимира и Ярослава, наконец, даже, например, ханов татарских, которые никогда не трогали имуществ церковных. Великий князь оставил дело, но вопрос, как увидим после, не переставал разделять русское духовенство. Встречаем известие, что в описываемое время священники и в Москве распределялись по соборам. Касательно прав духовенства мы видим, что оно не было освобождено от телесного наказания. Кроме известия о наказаниях еретикам, под 1483 годом встречаем известие, что чудовского архимандрита, князя Ухтомского, еще какого-то Хомутова били на торгу кнутом за то, что они составили подложную жалованную грамоту Спасокаменному монастырю от имени князя Андрея Вологодского уже после его смерти. От торговой казни духовенство не было освобождено и в Пскове, что видим из следующего известия под 1495 годом. По случаю шведской войны псковичи назначили набор ратных людей с 10 сох конного человека, назначили сбор со священников и диаконов, но священники нашли в правилах, что не следует брать ратников с церковных земель. Тогда посадники хотели силою заставить их давать ратных людей, причем хотели двоих священников кнутом избесчестить, и те в одних сорочках стояли навече. В заключение мы должны упомянуть о связи русской церкви с Восточной при Иоанне III. В 1464 году митрополит Феодосий писал в Новгород и Псков, прося жертвовать на искупление святого гроба от египетского султана. Для сбора пожертвований хотел ехать в Москву сам иерусалимский патриарх Иоаким, но на дороге заболел и умер в Кафе, завещав свое дело Иосифу, нареченному митрополиту Кесарии Филипповой, который был поставлен на свою митрополию в Москве здешним митрополитом Феодосием по благословению и по грамотам патриарха Иоакима. В 1480 году иерусалимский патриарх Иоаким писал к митрополиту Геронтию, что один русский именем Григорий под видом купца нашел его в Египте и просил дать благословение, и писал и писание к московскому митрополиту в порадование и приятельство. Приходил также за милостынью из Афонской горы, из монастыря Ксиропотамона, инок Герасим. Великий князь наградил его и отпустил. но на дороге старец был взят в плен и ограблен татарами, которые продали его в Астрахань, из Астрахани в Казань, где он был выкуплен и припровожден в Москву. Митрополит Симон писал окружное послание, прося пожертвований для этого Герасима. Видя, с одной стороны, в русской церкви желание не прерывать связи с греческой церковью и сочувствие к бедствиям последней, с другой мы видим сильное отвращение к сближению с церковью латинской. В этом отношении любопытно письмо из Пскова от какого-то Филиппа Петрова, вероятно, наместника владычного, к новгородскому архиепископу Геннадию о споре псковских священников с латинскими монахами. «Пришли серые чернецы от немцев Псков, достали говорить о вере. Были у священников, а к тебе не захотели идти. Речь их такова. Соединил веру наш папа вместе с вашими на Восьмом соборе, и мы, и вы, христиане, веруем в Сына Божия». Наши священники отвечали им: «Не у всех вера правая. Если веруете в Сына Божия, то зачем богоубийцам жидам последуете, поститесь в субботу и опреснок в жертву приносите? Зачем два духа беззаконно вводите, говоря, и в Духа Святого Животворящего от Отца и Сына Исходящего? А что говорите нам об Восьмом сонмище, об Итальянском скверном соборе латинском, то нам хорошо известно. Это сборище окаянное на нашей памяти было, и едва убежал кардинал Исидор от нашего государя великого князя Василия Васильевича, царя всея Руси. Об этом соборе мы и слышать не хотим, потому что отринут он Богом и четырьмя патриархами. Будем держать семь соборов вселенских и поместные. Они угодны Богу, потому что сказано: «Премудрость созда себе дом и утверди столпов семь». Что касается состояния православного духовенства в Литовской Руси, то здесь при избрании митрополита на Киев каждый раз посылали за благословением к патриарху Константинопольскому. Избрание же и поставление совершалось в Руси. В 1494 году великий князь Александр подтвердил жалованную грамоту отца своего Казимира смоленскому владыке, по которой люди последнего освобождались от суда наместника великокняжеского. Также владыка получил право перезывать из-за границы людей и селить их на своих церковных землях. В 1499 году тот же великий князь дал митрополиту и епископам грамоту о неприкосновенности святительского суда и церковного имущества на основании церковного устава Ярославова, свитка Ярославля. Относительно некоторых монастырей великие князья литовские имели право подавания. Так, например, в 1496 году какой-то Григорий Попович бил челом великому князю Александру, просил у него Киевского Михайловского монастыря, объявляя, что этот монастырь издавна великокняжеское подание, справившись, что объявление Григория справедливо, Александр велел отдать монастырь просителю с тем, чтобы он немедленно постригся в монахи. Если относительно суда церковного основывались еще на уставе или свитке Ярослава, то относительно суда гражданского мы видели, что уже в уставной грамоте Василия Дмитриевича находятся новизны против русской правды, приписываемой тому же Ярославу. Судный устав или судебник, собранный при Иоанне III в 1497 году дьяком Владимиром Гусевым, представляет опять новое движение юридических понятий сравнительно с уставную грамотою деда Иоаннова. Судебник этот прежде всего определяет, кто должен судить. Судить суд боярам, окольничьим или детям боярским, за которыми кормление судом боярским, а на суде быть у бояр и окольничьих дьяком, которого жалобника управить будет нельзя, о таком говорить великому князю или отослать его к тому, кому приказано ведать таких людей. Думают, что здесь выражение «кому приказано ведать таких людей» указывает на приказы. Но это выражение вполне объясняется древними жалованными грамотами, например, жалованную грамоту Дмитрия Донского новоторжцу Евсевку. «А приказал есмь его блюсти дяде своему, Василию Тысяцкому, наместникам и властелям, которые держат кормление без боярского суда, также тиунам великокняжеским и боярским, за которыми кормление с судом боярским, холопа и рабы без боярского доклада не выдавать и отпускных не давать, татя и душегубца не отпускать, всякого лихого человека без доклада не продать, ни казнить, ни отпустить. Определяется, как судьи должны судить, боярам или детям боярским судить, а на суде у них быть дворскому, старости и лучшим людям. Посула им от суда не брать же, ни на господина своего, ни на тиуна, и пошлинникам от суда посулов не просить. Велеть прокликать по торгам в Москве и во всех городах Московской и Новгородской земли и заповедать по всем властям, чтоб истец ищея и ответчик судьям и приставам посула не сулили в суде. Всякому судье судом не мстить, не дружить никому, жалобников от себя отсылать, а давать всем жалобникам управу во всем. Кого обвинит боярин не по суду и грамоту правую на него с дьяком даст, то эта грамота не в грамоту, взятая отдать назад, а боярину и дьяку в том пени нет. И сам же суд с головы. Уголовные преступления и наказания за них обозначаются так. Если доведут на кого воровство, разбой, душегубство, ябедничество или другое какое-нибудь лихое дело, и будет он ведомый лихой человек, то боярину велеть его казнить смертную казнью, а истца вознаградить из его имения. Если за этим вознаграждением что останется, то идет на боярина и дьяка. Если же у преступника не будет имения, чем заплатить истцу, то боярин не должен выдавать последнему преступника, но должен велеть казнить его. Убийцу своего господина, крамольника, церковного татя и головного, похитителя людей, подметчика, зажигальщика, ведомого, лихого человека казнить смертную казнью. Если кого-нибудь поймают на воровстве в первый раз, кроме церковного и воровства головного, то казнить его торговую казнью, бить кнутом, потом доправить на нем вознаграждение истцу и судье продажу. Если же не будет у него имения, то бивший кнутом выдать истцу головою на продажу, а судье не брать ничего. Поймают его в другой раз на воровстве, то казнить смертью, а с имением поступать, как прежде показано. Кто сорит межу или грани сечет в землях великокняжеских, боярских и монастырских, того бить кнутом да истцу взять на нем рубль, а в черных властях властель или посольский берет на виноватом два алтына да за рану, что присудят, посмотря по человеку и по ране. Между селами и деревнями должны быть загородья по половинам. В случае потравы взыскать убыток с того, в чью загородь прошел скот.